Глава 13. Весна проснулась от звука разбившейся плошки. Матушка кухарила с самого утра. Огляделась вокруг девица. Светелка родная, перина мягкая. На стене лук висит, его тятенька смастерил, когда весне было всего-то 6 годков от роду. Уж тогда она любила стреливать. Правда, попадала все в землю, а ли в курицу, что квахтала поблизости. В окошко светелки заглянуло солнышко ласковое, ослепило красу. И радоваться бы ей, что домой воротилась. Но на сердце тяжко было, будто камень пудовый положили. Всю ночь снилась весне дубрава волшебная. Снились очи горящие. Только конец всему пришел. Не увидит она больше Лана. Не прогуляется почаще. Не искупается в речке той. От дум и отвлек Благомир. Он тихонько вошел, сел на сундук, а заговорить все не решался. Да ругай уже, забравшись под одеяло, пролепетала оттуда весна. «Не ругаться я пришел с тоской в голосе», — ответил отец. «Знаю, на кой в чащу подалась». «Так мы не сумела отомстить-то, слаба оказалась». Рука дрогнула. «Сердце». «Вон оно как», — вздохнул Благомир. После встал, подошел к кровати и сел на краешек. Это хорошо, что дрогнуло. Правда, из-под одеяла показались 2 глаза, полные слез. Правда, правда. Медвежье место. Охраняться должно. Что со мной теперь будет, старейшина? Обратно в лес погонит? Не погонит, ежели за его сына «замуж пойдешь», — произнес с еще большей грустью отец во взгляде Благомира. Сейчас дюже много печали было. Не хотел он такой судьбы кровинушки. Успел наглядеться на сыночка Судемира. Тот хоть зла в сердце не таил, но уж больно горделивый был, упрямый, думал про себя слишком лестно. Тогда как весна больше других любила, себя не жалела, для каждого доброе слово находила. «А я пойду», — еле слышно ответила краса. «Ай, за чей?» Слезы полились, нашаталась я по лесу. Нагоняли боги меня по сухостою. «Хватит». «Что ж приключилось с тобой там, голубушка?» Благомир обнял дочь, крепко-крепко прижал к могучей груди. «Не хочу вспоминать, не хочу больше слезы зря проливать. В той чаще я душу свою оставила». «Ничего, ничего, родимая», — гладил ее по темени отец. «Время бегом бежит, позабудется все, уляжется, утрясется. Коль не лежит у тебя сердце, катаю, не ходи за него. Я уж с Судемиром сговорюсь как-нибудь. Ровно мне будет для Тай женихом, а ли другой кто?» Тогда поднялся Благомир. Вздохнул тяжело и вышел из светелки. Почуял он неладное. Неспроста дочка так мечется. Что-то приключилось с ней плохое. Злой дух, видать, поглумился на славу. С неделю весна слонялась по избе, как неприкаянная душа, истосковалась по чудищу. Так и желалось бросить все да вернуться в Дубраву, кинуться на шею Лану и поклясться в вечной верности. Но умом понимала краса, не хочет он любви ее. Но толку горевать, коль воротиться нельзя. Да и за окном теплынь, и решилась весна прогуляться до светиха, повидаться со старцем, поплакаться на судьбинушку свою. Шла девица лесом, дабы не показываться деревенским, чего доброго ведьмой нарекут, потом не отмоешься. Светих тем временем сижил на завалинке, на коленях у него старенькие гусли лежали. «Доброго здравица!» — произнесла весна, когда вышла к нему. Старик чуть с завалинки-то не свалился, когда увидал беглянку. «Весна, доченька!» — заулыбался он, что аж морщины кое-где на лице разгладились. «Живая!» «Живая!» «Где ж ты пропадала? Здешние сплетницы чего только не навыдумывали уже!» «Расскажу токмо тебе, боли нет никому веры. Отца с матерью обижать больше не хочу. Настрадались они от меня достаточно». Светих кивнул в ответ, отложил гусли и приготовился слушать. Весна поведала ему все, что с ней случилось в чаще лесной, как боги решили поглумиться, как встретила Лана, как полюбила его. Старик только и делал, что качал головой от изумления. «Теперь нет у меня другого пути, кроме как идти в жены катаю», — закончила дева. «Ох, горлинка, видать, судьба у тебя такая, раз уж ты самим громовержцем избранная. Не оставит он тебя в покое, вернется за должком». «Опущай, возвращается. Пока жива, не подниму руки на Лана». «Боги могут как благодатью снизойти, так и небеса на голову обрушить. Не боишься гнева егонного?» «Не боюсь. Пусть хоть всю душу вытрясет, пусть все кости переломает. Я не пойду на поводу у самодура небесного». «А Атая не жалко? Ты ж не любишь его». «Ежели пойду за него, то Судемир не прогонит. Условились они с отцом. Старейшина слово дал». На сей рассказ Светих только головой покачал, да принялся гусли настраивать. «Давай-ка спой», — улыбнулся старик. «Хватит горькие слезы лить». И заиграл охотник на гуслях. А весна запела: «Шелковая трава — это волос мой, шелковая трава — это волос мой, белые камушки — это глазки мои, белые камушки — это глазки мои, белая рыбица — это тело мое, белая рыбица — это тело мое, а речная вода — это слезки мои, а речная вода — это слезки мои. Ключевая вода — это кровь моя. Ключевая вода — это кровь моя». Когда вернулась весна домой, у калитки ее уже Атай поджидал. Смотрел на красу с прищуром, в очах пламя полыхало. Воротилась невестушка, но деве с ним беседу вести совсем не хотелось. Устала она. А Атай и не стал дожидаться слов. Он смело подошел к весне и припал к ней устами. «Я ждал тебя, верил», — шептал он ей на ухо, — «ты сердце мое украла». А у весны опять слезы на ресницах задрожали. Ком к горлу подступил. Отвела она взгляд в сторону сада темного и хотела было что-то сказать, да словно окаменела. Из темноты смотрели на нее два горящих глаза. Вырвалась тогда дева из объятия Атая, кинулась к калитке. Но того, кто в ночи прятался, уже и след простыл. А может, и вовсе почудилось? Весна, что с тобой? Подошел к ней Атай. Устала я, почивать пора. И она ступила на порог избы, но остановилась и, посмотрев на парня из-под лобья, добавила: «Выйду за тебя, как обещала, а до того дня не лезь ко мне». И занялись обе семьи свадебными приготовлениями. Обряд порешили совершить поскорее, а то чего доброго невеста опять в лес убежит. Дни тянулись для весны медленно, боязно и было, душа кровоточила. С той ночи покой совсем потеряла, почти не спала, не ела, довольствовалась нехитрыми крохами. Неужто Лан приходил? А как увидал ее изменщицу, так возненавидел навеки вечные. А Лан и вправду приходил. Но не возненавидел красу, ибо виноватым во всем видел только себя. Не будь он иродом таким, не ушла бы весна. Когда увидал их двоих, то сердце будто стрелой пронзило. Вернулся в чащу той же ночью, убежал далече, и всю ночь истошно ревел голосом звериным, отчего вся живность по норам да дуплам попряталась. Оба маялись. Весна каждую ночь рыдала в подушку да приговаривала: «Воротись ко мне, приди за мной, я уйду за тобой хоть на край земли, Лан, родимый, люблю тебя, зверя дикого, воротись за мной, не дай окунуться в омут с головой, не дай сгинуть в пучине». Только время-то на месте не стоит, завтра уж обряд должен свершиться. Но прежде чем принять в свою семью невестку, Судемир решил провести с беглянкой беседу. Пригласил он ее к себе на рассвете. Весна пришла вовремя. Они заперлись в сенях. Старейшина сел на большой ларь, указал перстом девице на скамью напротив. «Вот о чем говорить хочу», — брови Судемира к тому моменту съехались у переносицы. «Я жизнь прожил. Много знаю, много ведаю. Научился видеть в людях доброту, злобу и кривду. И чего ж во мне разглядели, старейшина? Не любишь ты сына моего. Пущай, я и условился с Благомиром о том, что не прогоню, ежели свадьбу сыграем. Но тебе не верю. Посему хочу слово с тебя взять, что не подведешь, что не опозоришь мою семью. Не убегу. Да что мне слова пустые, — грозно произнес Судемир. Мне нужно слово обязательством сдобренное. Чего же вам еще от меня надобно? Жизнью поклясться, так клянусь. Нет, клятв не надобно, — отмахнулся старик. Ежели ты подведешь меня, али вздумаешь бунтовать супротив Атая, я изгоню из деревни не только тебя, но и родичей твоих. Несправедливо это, — подскочила с места Весна. Отец с матерью не виноваты. Они-то как раз и повинны, не воспитали в тебе кротости, — довольно улыбнулся старейшина. Так скажи мне, принимаешь сие обязательства, готова слово дать? Готова. Обещаю, что выйду за Атая «И буду достойной супружницей», — ему со слезами на глазах ответила краса. «Вот и умница! Теперь ступай, готовься к обряду». Домой весна воротилась, как в воду опущенная, и не потому, что мыслила сбежать из-под венца, а потому что отныне судьба ее — стать пленницей в доме старейшины, безмолвной тенью Атая. Мать с отцом видели мучения дочери, но сделать ничего не могли, не знали всей правды. Они думали, что весна всего-то свадьбы боится и не хочет из отчего дома уходить. А истинных причин им знать никак не довелось. К обедне явился паренек от жениха, принес по обычаю петуха, а Искра взамен передала свежеиспеченный курник. Сегодня все были заняты важными делами, усердно готовились к обряду. Женщины вычищали избы, кухарили, а мужики налаживали телеги, готовили лошадей к свадебному поезду. Этой ночью девица не сомкнула глаз, все сидела у окна, глядела на месяц в серой дымке. Слез в ней не осталось, лишь сердце продолжало щемить. «Так тому и быть», — шептала она. «По заслугам мне окаянной Лана обидела, богов прогневала». Но не только ей не спалось этой ночью. Лан тоже мучился. Велес доложился слуге о скорой свадьбе возлюбленной и дал наставление не мешать. Пущай девица обретет человеческое счастье. Алану суждено леса оберегать. Не создан он для любви. Да и какой жених? Из чудища. Таким только детей малых стращать. Лан понимал, однако ж разве сердцу объяснишь, разве заставишь забыть? Нет, не заставишь.